вверх, еще выше, к самолету. Таннер прильнул к окну гибнущего самолета. Он первым услышал нечто вроде рева приближавшегося товарного поезда, перекрывшего даже вой бури. Лицо Таннера вспыхнуло от счастья. Он, казалось, не понимал, что конец близок, и дрожал от волнения, наблюдая, как гигантский вихрь несется к самолету. Окаменевший от ужаса Полин почудилось, что Таннер испытывает нечто вроде экстаза. «Смотри, на такой высоте никогда не бывает торнадо! Никогда! Это мое детище! Я совершил чудо! Только Бог и я смогли!» Сидя перед Примой, Эндрю в полной тишине повернул переключатель, и картинка на экране взорвалась миллионами обломков и кусков тел, рассыпавшихся по небу. И тогда он нажал красную кнопку. Ровно 3 раза.